«Ничего, не горячо», — ответствовал я. «Впускай давай». «Так чё, нету никого», — стоял на дороге Арсений. «И чё, покойников тоже нет?» — хмыкнул я. «Не, покойники все на месте. Господ докторов нет. Ничего, все уехавши. А нам доктора не нужны», — сказал я, сдвигая служителя с дороги. «Покойницу нам покажешь, актрису». «А, актриску. Ну чё, это можно». В покойницкой было темно, но мертвецам свет и не нужен. Арсений вытащил из своей каморки свечу, зажег ее. Стало светлее, но не намного. По привычке уткнув нос в шарф, чтобы смягчить запахи, посмотрел на приказчика, не грохнулся бы тот в обморок. Но нет, ничего. Подойдя к телу, лежавшему на столе, служитель спросил, хватаясь за простынь, укрывавшую тело несчастной женщины: «Вам ее всю показывать? Всю не надо, только лицо». Арсений осторожно снял ткань с лица. «Ну вот, глядите, свеча не самое лучшее освещение, но даже в ее свете было видно, что женщина при жизни была красива. Она?» — поинтересовался я у приказчика. «Так точно, ваше благородие, она самая», — закивал тот. «Я родинку у нее запомнил на щеке. Сережка у нее еще была длинная, она до самой родинки доставала. Сережка, а ведь точно, была сережка, даже две, длинные, с камушками», — вспомнил. Еще на сцене обратил внимание, что в ушах бесприданницы дорогие серьги. И потом, когда Лариса, то есть Мария, умирала у меня на руках, они тоже были, хм, спасибо, поблагодарил я приказчика. Потом спохватился: «Прости, уважаемый, но я даже имя и отчество твое не знаю». «Так можно по имени, без отчества», — засмущался тот. «Нет уж, давай-ка с отчеством. Иван Кузнецов я. Если с отчеством, так Иван Иванович. Вот и спасибо тебе, Иван Иванович Кузнецов», — поблагодарил я мужчину еще раз, отметив про себя, что такое простое имя и фамилию не забуду, так что пока и записывать не стану. «Я потом акт опознания составлю, к тебе в лавку городового пришлю, подпишешь, чтобы самому не бегать ко мне. Теперь ступай». Приказчик, довольный, что ему разрешили убраться из покойницкой, выскочил, словно ошалевший кот, едва не своротив по дороге стол с очередным трупом. Ну а я повернулся к смотрителю. «Арсений, а где сережки? Только не говори, что их уже сняли и родственникам вернули. Так где висюльки и где колечки?» Про колечки я просто так спросил. Мария была замужем, но обручальное кольцо наверняка сняла и сунула в карман или перецепила на другую руку. Но могли быть и иные украшения. В сумочке и в комнате я ничего не нашел. Но чтобы у женщины, да не было финтифлюшек, доктора, которые проводят вскрытие, украшения не снимают. «Так чё, а я почем знаю?» — хмыкнул служитель. «Идите-ка, ваше благородие, ничего я не знаю». И вот тут я от чего-то вспылил. Не так, чтобы потерять контроль над собой, нет, бить я Арсения не стал, а просто аккуратно ухватил его за горло левой рукой, а правой перехватил свечу и поднес ее к лицу смотрителя. «Арсений, ты знаешь, что я с тобой сделаю?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал не угрожающе, а доброжелательно. «Я тебя в тюрьму упеку за мародерство». Смотритель что-то пробурчал. «Непонятно, что? А, так он мне ответить не может». Слегка ослабив хватку, спросил: «Что ты мне сказать-то хотел? Ничего не докажете», — прохрипел тот. «Так я и доказывать ничего не стану», — сказал я, опять сдавливая горло. «Серьги на покойной, пока она еще жива была, я сам видел. Теперь Мария мертва, а куда серьги делись?» Приблизив свечу к лицу ошалевшего от страха смотрителя, ухмыльнулся. «А еще слух о тебе пойдет, что ты покойников насилуешь, и не только баб, но и мужиков. И знаешь, что с тобой сделают? Если сразу убьют, то считай, что тебе повезло». «Конечно, на самом-то деле я смотрителя никуда бы не упек, и доказательств у меня никаких нет, да и жалобы на пропажу украшений никто не подавал. А уж про то, чтобы распускать подобные слухи, на такую подлость я не способен даже в отношении мародера. Что там говорить, сам себе в этот момент был противен». Арсений еще что-то прохрипел. «Эх, этак я мужика задушу, самого под суд отдадут». Ослабив хватку, отпустил и горло, и мужика. Смотритель рухнул на пол покойницкой, оперся на руки и долго откашливался. А я, терпеливо выждав, пока к нему не вернется способность отвечать на вопросы, опять спросил: «Так что, сам расскажешь, куда украшения дел или мне городового высвистеть? Мне недолго, свисток при мне, а то и свистеть не стану, сам сволоку, селенок на тебя хватит, и не в участок, а сразу в тюрьму определю». пару деньков тебя в камере подержу, а коли жив останешься, допрошу. Это не я с покойников украшения снимал, выдавил из себя Арсений. Не ты, усмехнулся я, а кто же тогда? Домовой у вас завелся, как там его зовут, больничный или покойницкий? Это господин Федышинский снимал, сообщил смотритель. Глава 23. Искусственное дыхание. Федышинский, оторопело переспросил я. Он самый, ответил Арсений, наливаясь злостью. Кажется, еще немного, и он бы кинулся на меня, но страх пересилил. Его высокородие статский советник господин Федышинский мародерствует. Раньше-то было дело, и я снимал, и напарник мой, а нынче, как его высокородие покойниками заниматься стал, так только он сам, господин Федышинский, с покойников да покойниц золотишко с каменьями снимает. Михаил Терентьевич говорит, покойникам золото ни к чему, оно живым нужнее, и мне каждый раз 2 рубля давал за молчание. Мне показалось, что в эту минуту на меня упал дом, ну, или чем-то огрели, вроде мешка с песком. Ясно, только и сказал я, нащупав в кармане серебряный рубль, вложил его в ладонь смотрителя. Не взыщи, Арсений, рубль тебе, компенсация за страдания. Будет желание, явишься завтра в окружной суд, подашь на меня жалобу либо прокурору, либо самому председателю суда, напишешь, титулярный советник грубость проявил, рукоприкладствовал, от жалобы проку не будет, но душу отведешь. Наверное, стоило извиниться перед дядькой, но в этот момент мне это даже в голову не пришло. Вышел в сумрачный город, слепо пошел по улице. Ну как же так, Федышинский, военный лекарь, которого я безмерно уважаю, участник Крымской войны, а может он этим не хвастался, обороны Севастополя. Ну да, ворчит он на меня, порой не по делу, но это один из тех людей, кому я верю, и он снимает побрякушки с мертвых тел. Я собирался пойти домой, поужинать, потом отправиться к Леночке, но какой уж теперь ужин, какая невеста, есть не хотелось, а тащить в дом любимой девушки весь шлейф сегодняшних переживаний, да и себя в дурном настроении, нет уж, как-нибудь в другой раз. Я уже много раз говорил, что Череповец, маленький городишко, захочешь погулять, особо не нагуляешься. Прошелся до самой Шексны, повернул обратно, прошел до Игорбы, потом до загородной улицы, а потом опять вернулся назад. Шел, тупо сторонясь встречных и поперечных, даже не забывал отвечать на поклоны случайных знакомых. Мелькнула мысль, а не зайти ли в кабак, не хлебнуть там водочки, но уверен, дурные мысли водка отгонит, но ненадолго, а потом станет только хуже. Описал несколько кругов по городу, пока не понял, что месяц-то у нас март, уши замерзли, а наушники оставлены дома. Иван Александрович, а я вас везде обыскалась, с беспокойством сказала Нюшка, забирая у меня шинели и фуражку. Я уже и в участок бегала, и в гостиницу, и даже в покойницкую. Иван Александрович, так вы же замерзший весь, времени-то уже почти 10. Ага, отозвался я, плюхнувшись на табурет при входе. Это чего, я 3 с лишним часа бродил, с трудом стянул с себя сапоги и как был, без тапочек, в одних носках, прошел в свою комнату. Нюшка мне о чем-то рассказывала, но я пропускал ее слова мимо ушей. Иван Александрович, а руки мыть, умываться, озадаченно проговорила девчонка, привыкшая, что по возвращению со службы хозяин, прежде всего, шел к рукомойнику. Да, наверное, стоило хотя бы руки помыть после морга, но не хотелось. Иван Александрович, вы с Еленой Николаевной поссорились, предположила кухарка, а потом сама же опровергла собственные слова. А когда вы успели? Я же к 10-м уже бегала, не было вас. Угу. Пройдя в свою спальню кабинет присел на краюшек кровати. Нюшка, хотя я ее не звал, пришлепала следом и встала передо мной. Иван Александрович, так что же с вами? Заголосила девчонка. Может, мне за барышней сбегать? Скажу, что хозяин заболел, она в раз примчится. Правда, поздно уже, но ничего, вместе с Машкой придет. Или вы поужинаете вначале? Отстань, с досадой отозвался я. Иван Александрович, так нельзя. Ва-а-ня, заверещала девчонка. Не успел я ничего ответить, возмутиться, как Нюшка ухватила меня за уши, зажмурилась, а потом, без предупреждения, поцеловала, да еще прямо в губы. «Да ты что, охренела?» – завопил я, подскочив на кровати. «О, помогло!» – с удовлетворением сказала Нюшка, вытирая ладонью губы. Потом деловито сообщила. «Вы ничего худого не подумайте, а еще, не вздумайте в меня влюбиться. У вас Елена Николаевна есть. Пусть она с вами мучается. Сейчас точно по заднице надаю», — пообещал я. Подумав, добавил: «Только вначале переоденусь и руки помою. Нельзя девчонку лупить грязными лапами». «Нет, точно помогло. На человека стали похожи, а не то прямо-таки тень отца Гамлета. Психотерапевтка хренова. И зачем я ей Шекспира в библиотеке брал? Тень отца Гамлета – это дьявол, заманивающий добрых христиан в сети», – менторским тоном заметил я, на что Нюшка еще раз хихикнула. Я переоделся, умылся и сразу стало гораздо легче. Малость поотпустила. Нет, не малость, а и на самом деле стало лучше. И чего я так все болезненно воспринял? Мог бы уже привыкнуть, что и самый лучший человек окажется сволочью. Я что, в собственном мире не видел подобных трансформаций? А я-то почему так переживал? Ужин подогревать или так сойдет? Спросила Нюшка. А что на ужин? Судак с картошкой. Картошка еще теплая, а судак остыл. Тащи так, без подогрева, решил я. Картошка теплая сойдет, а судак он и остывший вкусный. Нюшка, прежде чем уйти на кухню, ехидно заметила: «Никогда не думала, что мужчины такие колючие бывают. Я-то ладно, один раз в жизни стерплю, а как Елена Николаевна терпит?» И тут свершилось. Все-таки, я сделал то, что собирался сделать уже несколько месяцев, треснул Нюшку ладонью по заднице. А эта мартышка, вместо того, чтобы зареветь, гнусно захихикала и умчалась выполнять свои прямые обязанности. Расставив тарелки, наложив в них съестное, кухарка сказала: «Я сегодня у Анны Николаевны была, как поужинаете, расскажу и все покажу». Кикимора болотная, как всегда, на самом интересном месте делает паузу. «Ладно, подожду, под чай расскажешь», — приказал я, изображая строгого хозяина. «И чай мы сегодня вместе пьем, только уговор, пить станешь из чашки, а не из блюдца, как Хрюн. Нельзя хозяину пить чай с прислугой, но во время нашего сочинительства или, лучше сказать, плагиаторства, мы с Анькой уже пару раз пили чай вместе, и все бы ничего, но я не мог отучить девчонку пить из блюдечка, да еще и с сахаром в прикуску. Хоть кол ты ей на голове теши. Не, тогда я потом попью, из блюдечка пить вкуснее». «Ну, как знаешь», — заметил я, встав из-за стола, попросил: «Аня, подойди ко мне, не бойся, лупить не стану». «А я и не боюсь». Нюшка безбоязненно подошла, а я ее обнял и прижал к себе, словно младшую сестренку. «Спасибо тебе». Хотел поцеловать девчонку в лоб, но передумал. Подумает, невесть что, да к тому же, я еще не побрился. Опять ведь станет вякать, что колючий. «Да ни за что», — отозвалась Нюшка, прижимаясь ко мне. «Вы ведь тоже меня выручаете. Знаю я, что вы к батькиному хозяину ходили, деньги ему предлагали. Батька-то не знает, мне господин Высоцкий сам рассказал. Сказал, мол, хороший у тебя хозяин, такого беречь надо. Будто я сама про то не знаю. Не обессудьте, Иван Александрович, но я иной раз думаю, что вы не хозяин мой, а брат, и не такой, как Петька, хотя он мальчишка хороший, а настоящий, от одной мамки с папкой. Надеюсь, хоть брат-то я у тебя старший», — поинтересовался я, — «а вот и не знаю. Тут, как получится. Иной раз думаю, старший, а иной раз, младший. А какая разница-то? Ладно, что Нюшка меня сынком не считает, а не то с нее станется. Ты как хоть додумалась-то? Поцеловать-то?» — переспросила Нюшка. «Да просто. Я с барышнями-то, репетиторами моими, обо всем разговариваю. Они говорят, что лучшие средства, если истерика у женщины, дать пощечину. У вас не истерика, но вы, будто в себя ушли. Так не пощечину уж вам давать, и жалко вас, да и руку поцарапать можно о щетину. Я и подумала, надо вас чем-то напугать. Вот, чучело-мяучело», — засмеялся я, — «а я и впрямь насмерть перепугался. Решил, уж не влюбилась ли в меня девчонка, а если влюбилась, так что теперь делать?» «Еще чего», — возмутилась Нюшка. «Если влюблюсь, увольняться придется, а где я такого хозяина найду, чтобы и жалование большое платил, да чтобы еще и интересно с ним было, и чтобы денежки на сказках зарабатывать? Давайте-ка лучше ужинать садитесь, уже и так все остыло». «Анька, а ты сама-то хоть ела?» — спохватился я. «Конечно, но вы кушайте, а не то все совсем остынет. Если что-то и остыло, то я этого не заметил. Все равно, судак по-нюшкински был ужасно вкусен, так что я умял и собирался запросить добавки. Но, прислушавшись к себе, передумал. И так в штаны не влезаю. Впрочем, от судака не потолстею, а если и потолстею, то не слишком. С завтрашнего дня начну физзарядку делать и где-нибудь пару гирь отыщу. Ну, а пока, молодец, похвалил я девчонку. Если есть добавка, тащи. Довольная кухарка притащила добавку, а потом, как бы невзначай, спросила: Иван Александрович, а что стряслось-то сегодня? Или секрет, от подобных вопросов должен портиться аппетит, но он у меня уже пришел в норму. Разделывая вилкой вкуснющий кусок судака, спросил: а кто мне толдычил, что за едой деловые разговоры нельзя вести? Посмотрев на скисшую девчонку, сказал: Ань, извини, но пока рассказать не могу, и не только тебе, но никому прочему. Скажу только, что меня сегодня расстроил один человек. Нюшка не обиделась, зато сделала глубокомысленный вид. Дождавшись, пока я не отодвину тарелку с косточками, забрала грязную посуду и рассудительно сказала: если этот человек не Елена Николаевна, так и плюньте. Да и Елена Николаевна могла вас расстроить только тогда, когда бы сказала, что замуж за вас передумала выходить. Но она вас любит, а все остальное, как вы говорите, фигня полная и фиговая. Ай да Нюшка, умеет находить нужные слова. Вот теперь я окончательно успокоился и даже повеселел. А кухарка вдруг сказала: а чаю, пожалуй, я с вами сегодня попью, если хотите, из чашки. Ань, вспомнил вдруг я об одном своем желании, которое возникало, когда я посещал дом десятовых Бравлиных, а потом забывал о нем. Не знаешь, у нас продаются стаканы и подстаканники? Конечно, удивилась вопросу Нюшка. В двух лавках есть. Только, зачем покупать? В буфете три стакана стоят и два подстаканника. Один серебряный, а второй даже и позолоченный. Они оба с гравировкой, коллежскому асессору Селиванову от сослуживцев. Ну вот, а я и не знал. А ведь вроде, в буфет заглядывал. А вы что, не знаете, что в буфете и шкафчиках стоит? Я только рукой махнул. Делать мне больше нечего, как хозяйскую посуду рассматривать. Помню, где у нас яйца, соль, постное масло, а пакет с кофе, банка с сахаром, внизу, на верхней полке, рядом с кастрюлями и горшками. А те чашки, из которых мы пьем, они тоже внизу, но уже в том отделении, которое за стеклом. А что мне еще знать? Давай мне чай в подстаканнике, а ты, если уж так хочешь, то пей из блюдца. Мы уселись и принялись чаевничать. Нюшка все-таки пила из чашки, даже не хлюпала, только зачем-то оттопыривала мизинчик. Но с мизинцами, это следующий этап. Иван Александрович, получается, что у меня теперь губы целованные. Я чуть стакан вместе с подстаканником не проглотил. Анька, ты о чем это? Мне Муся Яцкевич, учительница моя, ваши стихи дала почитать, сообщила Нюшка. Прикрыв глаза, продекламировала: только в юности играют, так светло и звонко трубы, лишь у юности бывают нецелованные губы. А откуда твоя репетиторша эти стихи знают? Удивился я. Я их только один раз и прочитал. Барышни их в альбоме у Татьяны, одноклассницы вашей невесты, прочитали, себе списали. Муся мне показала, а я запомнила, сообщила Нюшка. У Татьяны Виноградовой? Переспросил я. Про Татьяну Виноградову, бывшую подругу моей Аленки, я не то, чтобы забыл, но мне ее жизнь не слишком-то интересовала. Знаю, что ее отец, мой злопыхатель господин Виноградов, теперь трудится смотрителем шлюзов, чем хоть смотритель занимается. Постоянно в разъездах, но сама Татьяна вместе с матерью живет в нашем городе, продолжает учиться. С Леночкой они не общаются, меня гимназистка больше стрелять не пытается, а все остальное, да и фиг-то с ней. Объяснять Нюшке, что не я автор стихов, бесполезно. Еще удивился, что Татьяна Виноградова их запомнила с первого раза, на слух. Я-то их, прежде, чем запомнить, раза два прочитал. Эдуард Осадов нравится девушкам в любом времени. Почему тебя твои губы волнуют? Ну как же, интересно, губы у меня теперь целованные или нет? Ничего себе, какие заботы у девочек, подростков. Мне бы эти проблемы, а тебе бы как хотелось считать, уж пусть будут нецелованные, а вдруг, я тоже своего суженого встречу, вон, как ваша невеста вас встретила, вам ведь не хотелось бы, чтобы Елена Николаевна допрежь вас с кем-то целовалась. Эх, Нюшка, Нюшка, наивное ты дитя, знала бы, откуда я прибыл, какие там нецелованные губы в 21 веке, а ты считай, что делала мне искусственное дыхание, предложил я, что я делала, не поняла Нюшка. Представь себе, что человек не может дышать, начал я. Так если дышать не может, значит, человек помер. А коли помер, так чего его в губы-то целовать? Покойника, да, в губы, бррр, не всегда человек сразу покойником становится, сообщил я кухарке прописную истину. Иной раз с сердцем стало плохо, а с сердцем плохо, так кислород не идет, легкие не работают. Вот, в этом случае, нужно делать так, зажимаешь нос пострадавшему, сама делаешь глубокий вдох, а потом выдыхаешь свой воздух ему в рот. Да, надо еще делать массаж сердца. Я сложил ладони и изобразил, как делать непрямой массаж. Вряд ли получилось доступно и убедительно, но как сумел. В теории знаю, как сделать искусственное дыхание, бывал на всяких курсах, и в армии объясняли, даже на манекене тренировался. Но, скажу вам честно, не уверен, что когда понадобится, сумею сделать. Неожиданно, Нюшка подняла голову. Иван Александрович, а ведь вроде, стучит кто-то. Я прислушался, и на самом деле кто-то стучал в нашу дверь. И кого это несет на ночь глядя? Хмыкнул я, а Нюшка поддакнула. Вот-вот, в такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают. Иван Александрович, спросить хотела, а что такое телевизор? Когда я успел выдать цитату из мультика, но если юная кухарка ее повторяет, значит успел. Не сама же девчонка посмотрела Простоквашино, телевизор, квакающий ящик с картинками, начал объяснять я, надеясь, что пока придумаю что-нибудь подходящее, стучавшему надоест ломиться, и он уйдет. Но нет, не унимается. Надо открывать, вздохнула Нюшка, поднимаясь со стула. Сиди, строго сказал я, сам открою. У меня в последнее время обострилась паранойя, поэтому, прежде чем отправиться в сени, сунул в карман халата бульдог. Думаете, Нюшка отпустила меня одного, как же, метнувшись на кухню, прихватила увесистый сковородник. Если что, девчонка прикроет. Иван Александрович, сразу не открывайте, а спросите вначале, кто идет, напутствовала меня Нюшка, когда мы вышли из избы в сени. Но спрашивать надобности не было, потому что снаружи послышался голос Федышинского. Господин Чернавский, невежливо держать на холоде пожилого человека. Аня, отбой тревоги, вздохнул я и пошел снимать запоры. Приоткрыв дверь, посмотрел на нашего эскулапа. Тот, как ни странно, был в шинели, хотя обычно носил либо пальто, либо шубу. Впустите внутрь, поинтересовался бывший военврач. С насмешкой спросил, руки, как я полагаю, вы мне не подадите. Сделав вид, что вопрос про руку не услышал, впустил отставного статского советника. Руку я и на самом деле Федышинскому не подам, но говорить об этом вслух глупо. Тем более, что меня заинтересовало, чего это он приперся. Неужели уже знает о блиц-допросе, что я учинил в покойницкой, а теперь попытается что-то объяснить. Дескать, не корысти ради золотишка снимал с мертвецов, а токмо воли жены, находящейся при смерти, да и жены, насколько я помню, у статского советника нет и никогда не было. «Раздевайтесь», — предложил я. «Что ж, если впустил внутрь, следует соблюсти хотя бы минимум приличий. Федышинский, это все-таки не Самов-младший, которому я раздеться не предлагал». Глава 24. Детали женской одежды. Михаил Терентьевич был не только в шинели, но еще и в мундире, в котором я его ни разу не видел. Вернее, доктор донашивал старый форменный сюртук, на котором не было ни петлиц, ни ленточек, а тут, при полном параде, в том смысле, что не в парадном мундире и при шпаге, а с наградами, а на груди, Анна и Станислав, оба с мечами, и медали, те, что за Крымскую войну, опознал, а остальные и рассматривать не стал, вензель Александра Николаевича, а по лентам не определю, какая за что, удивлены, поинтересовался доктор, в некотором роде, кивнул я, решили, что хочу произвести на вас впечатление. По правде говоря, я именно так и подумал. Федышинский знает о моем отношении к ветеранам, но я предпочел лишь пожать плечами и пригласить. Проходите, господин статский советник, присаживайтесь. Усевшись за стол, с которого Нюшка убирала грязную посуду, не забыв снять еще и скатерть, Михаил Терентьевич усмехнулся. Наш разговор лучше бы под рюмочку вести, но у вас, наверняка, ничего нет. Аня, повернулся я к кухарке, ты говорила, что у нас где-то остатчик имеется, который мы с господином-исправником не допили. Принеси, будь добра, и рюмочку для господина статского советника. А со мной, значит, вы теперь брезгуете пить? Почему же? Слегка покривил душой. Вы же знаете, что я не очень-то люблю водку. Разумеется, исключения бывают, как в нашей поездке, но это именно исключение. Нюшка, жутко недовольная вторжением непрошенного гостя, да еще в сапогах, вон, уже грязная вода натекла, соизволила выставить на стол оставшуюся водку с рюмкой, и противным гнусавым голоском поинтересовалась. «Закуску нести, не нужно», — отмахнулся Федышинский, кивнул Нюшке. «Ступай-ка, девка, отсюда, дай господам поговорить». Меня отчего-то царапнуло такое обращение к моей Нюшке, но поправлять доктора не стал, не поймет. Чисто формально, девчонка, моя прислуга, и слово «девка» здесь не несет отрицательной окраски. «Девка» – констатация сословного и социального статуса. «Вы бы револьверчик-то из кармана вытащили», – посоветовал доктор. «Не то место, в котором оружие надо держать». Вот тут я почувствовал себя Шерлоком Холмсом, к которому в гости зашел профессор Мориарти. Тот тоже обратил внимание на оттопыренный карман халата, но объяснять ничего не стал, а попросту унес оружие в свою комнату, определил его на законное место в письменном столе, а сам вернулся к гостю. «Брезгуете со мной пить?» — хмыкнул Федышинский, наливая рюмку. Выпив ее одним глотком, крякнул и сказал: «А я ведь вот к вам зачем пришел». Михаил Терентьевич вытащил из кармана мешочек и кинул его на стол, затем извлек из этого же кармана какую-то бумагу, не то письмо, не то просто записку. «Следует одежду покойных проверять, господин следователь», — насмешливо проговорил Федышинский. «Да, упущение», — согласился я, хотя и не понял, а что я там должен был проверять. На мертвой Марии Свистуновой, эккерт, длинная юбка и блузка. Карманов там нет. Или есть? Решив, что письмо прочитаю чуть позже, хотя оно меня волновало больше, нежели побрякушки, явно, что это письмо погибшей, ухватил мешочек и высыпал его содержимое прямо на стол. Драгоценности спокойника. Эх, надо будет потом Нюшке сказать, чтобы стол вымыло с мылом. При моей мнительности, я бы и столешницу выбросил, но где другую взять? Надо было скатерть оставить, ее можно и отстирать. Пара сережек, пара колечек с камушками, цепочка с золотым крестиком. Вот и все. Навскидку, золото рублей на 100-150, если считать камушки, то и 200. Не так и много оставила после себя актриса. Но, с другой стороны, не так и мало по нынешним временам. Упаковав все обратно, спросил: «И что дальше?» «А что дальше?» — усмехнулся доктор. «Дальше сами решайте. Ко мне нынче Арсений прибежал, пьяный в зюзю, кричит, следователь его избил, подумал, что это он золотишко взял. Каялся, мол, с испугу все рассказал, да еще и штаны обоссал со страха. Побоялся, что в тюрьму отправит. Так что, вот он я, с повинной пришел. Намоченных штанов я не рассмотрел, темно в покойницкой, но это уже детали. Михаил Терентьевич, вы сами знаете, что сумму до 500 рублей рассматривает мировой судья, и он вас в тюрьму не отправит. К тому же, у меня нет жалобы родственников погибшей. Была бы жалоба, другое дело, и вы бы дело в отношении меня открыли. Эх, как мне хотелось сказать, открыл бы, не колеблясь. Пусть бы в тюрьму не упек, но репутацию испортил, и доброе имя. Чем отставной статский советник и ветеран лучше других мародеров? Но нет, скажу так, как оно есть. Слабодушие с моей стороны, но я не железный, ответил честно. Нет, в отношении вас, дело бы открывать не стал. Даже о Брютину, пусть мы с ним и друзья, не стал бы ничего говорить. Вот только, что, только, полюбопытствовал доктор. Вы для меня, как порядочный человек, перестали бы существовать. А вы, как-никак, в Крымской войне участвовали. Еще я со Скобелевым в Хивинский поход ходил. Вот, вот, еще и в поход ходил, поддакнул я. Понимаю, вам мое уважение до одного места, но оно, на самом-то деле, не вам нужно, а мне. Эх, Иван Александрович, вздохнул доктор. Вроде, умный вы человек, где так и очень умный, а где так, дурак дураком. Нет, простите, неправильно я сказал. Не дурак, а чересчур вы наивны, для вашей-то должности. А дурак или наивный, это одно и то же. Уж какой есть, переделываться не стану, усмехнулся я. Только, кроме дурака или наивного, есть и другие слова. Хотел сказать «шкурник», но не произнес. Оно и так подразумевалось, думал, что Федышинский обидится. Но нет, лекарь оказался более толстокожим, нежели я о нем думал. Знали бы вы, как меняется человек на войне, или, напротив, коли он в мирную жизнь пришел, совсем другим становится. Видел я таких, кто в походах геройствовало, а как со службы пришел, так последней сволочью стал. Приятель мой, капитан Раевич, во главе отряда первым в Манбыт вошел, Георгия получил, а потом, на постоялом дворе, старуху изнасиловал и убил. А всякие побрякушки, плюнуть да растереть, дескать, зачем они мертвецу? А что, думаете, побрякушки в загробный мир вместе с нами пойдут? Читали, верно, про скифов, которые в могилы вождей оружие складывали, золото, а еще коней с женами. И где оно все теперь? Все здесь осталось, гробокопателям на радость. Про скифов я мог бы поведать доктору гораздо больше, нежели он знает. Да и про гробокопателей мне лучше известно. Худо-бедно, после первого курса проходил археологическую практику. Врать не стану, курганы не копал, берестяных грамот не нашел ни одной штуки, но общее представление имею. Все, что клали в могилу, доставалось другим людям. Но у археологов все-таки оправдание есть, не для себя стараются, а науку двигают. Но вас-то к гробокопателям не причислишь, хмыкнул я, потом спросил. Старуху капитан изнасиловал и убил, так скорее всего, Сумараевич сошел. Но это другой вопрос, еще бы понял, что бедствовали вы. Но вам-то чего не хватало, у вас, Михаил Терентьевич, пенсия должна быть не меньше, чем мое жалование. Больше, перебил меня Федышинский, не хвастаюсь, но разиков три побольше, выслуга у меня полная, потому и пенсия целых 250 рубликов, да еще за кресты кое-что набегает, и как честнопрактикующий врач у меня почти столько же, а иной раз и больше, если куда-то в уезд вызывают, да господин исправник 20 рублей платит, ни хрена себе, не удержался я, кое-кто в год столько не получает, сколько у вас в месяц выходит, так на кой вам пачкаться-то, Михаил Терентьевич, пачкаться, переспросил Федышинский, налил себе еще одну рюмку, выпил ее в один глоток, потом сказал, я, Иван Александрович, сам на 20 рублей в месяц живу, как раз на те деньги, что полиция платит, но мне самому хватает, да и на жидкость животворящую остается, не хотите спросить, куда остальное уходит, не хочу, деньги ваши, на что хотите, на то и тратите, а деньги свои трачу на Бачуринскую богадельню, сообщил Федышинский, слыхали о такой, ни разу, покачал я головой, об Измайловской слышал, но о Бачуринской, никогда, а жаль, покачал головой доктор, место там очень красивое, холм, река, рядышком лес, в прежнее время там монастырь был, потом, когда обители позакрывались, местный помещик там богадельню создал, хотел всех сирых и убогих собрать, но денег у него только на 30 лет хватило, разорился и умер. Ну, а после Крымской войны, в бывшем монастыре госпиталь открыли, для увечных воинов. Госпиталь небольшой, если столичными мерками мерить, на 300 человек. Лежат там совсем изувеченные, те, кто ни рук, ни ног не имеет. Их у нас самоварами называют. Был я там как-то, сам вроде руки и ноги отрезал, чему удивляться. Но, как увидел, сердце кровью облилось. Так вот, госпиталь существует за казенный счет, но сами знаете, денег всегда не хватает. На врачей да на сиделок денег хватает, на прокорм. А здания старые, камни вываливаются. С дровами тоже беда. А там, не поверите, еще инвалиды времен войны 1812 года лежат. Вот, каждый месяц, как пенсию и прочее получу, туда и перевожу. И золото, которое на покойниках нахожу, тоже туда. Если соберусь завещание писать, отпишу, чтобы кресты мои и медали не в гроб положили, а продали, а деньги, что за них выручит, тоже на госпиталь. Доктор с некоторым сожалением посмотрел на бутылку, где оставалось не больше, чем на полрюмки. Видимо, решил, что глоток того не стоит, поэтому встал из-за стола и пошел к выходу. Обернувшись, сказал, «Вы мне сказали, что, если бы на моем месте был кто другой, вы себя бы по-иному вели. Так вот, и я вам скажу, будь на вашем месте кто-то другой, не пришел бы к нему, не стал бы ничего объяснять, носом не вышел меня учить. Но вы, Иван Александрович, дело другое. Самому странно, вроде, молокосос, а мне ваше мнение важно». Пока Федышинский снимал с вешалки шинель, я метнулся к письменному столу. Выдвинув ящик, мгновение боролся с желанием чем-то помочь и подленькой жадностью, нахлынувших на меня, решил положиться на судьбу, ухватил не глядя пару бумажек, а какие именно, смотреть не стал. Вернувшись к нежданному гостю, отдал тому деньги. «Возьмите, Михаил Терентьевич, на госпиталь». «Возьму», не стал кабениться доктор. Взяв деньги в руки, рассмотрел обе купюры, хмыкнул. «А во, 2 сотни». Сунув бумажки в карман, протянул мне руку, а я, без колебаний, протянул доктору свою. Говорить ничего не стал, попросту пожал. А Михаил Терентьевич сказал на прощание: «Странный вы человек, господин титулярный советник, но, дай вам Бог сил, чтобы себя понапрасну не расплескать». Проводив доктора, запер двери, какое-то время боролся с приступом жалости к ушедшим двум сотням, но рассудил, что легко пришло, легко и ушло, а деньги у меня еще остались. Но, тем не менее, я так и остался в недоумении к поступку доктора. Вроде и дело благое, и мертвые могут послужить живым, тем более, если речь идет об увечных войнах. Но, в то же время, не мог принять все это. На звук закрываемой двери вышла Анька с ведром воды и тряпкой, принялась яростно намывать пол, убирая грязные следы. Я же, тем временем, присел за стол и принялся читать письмо, найденное в одежде погибшей. «Мой милый, любимый и единственный Поличка, надеюсь, это письмо передадут тебе, равно как и мои серьги и кольца, что ты мне когда-то подарил. Пусть это останется у тебя в память обо мне. Наверное, я выбрала не лучший способ для расставания с тобой, зато он самый надежный. Когда я поняла, что великой актрисой мне не быть, утешалась тем, что у меня остаешься ты. Увы, когда я узнала, что и тебя больше у меня нет, поняла, что и жить дальше – полная бессмыслица. Вернуться в Ярославский театр? Нет, такого позора я не снесу. Да и роли, которые я могла бы сыграть, там уже заняты. Поличка, я тебе уже писала, что ни за что тебя не осуждаю. Ты полюбил другую женщину, а жена, которой нет дома, тебя теперь тяготит. Ты, мой самый лучший и самый добрый, и так терпел капризы своей жены слишком долго. Я пожелаю тебе и твоей новой супруге семейного счастья, а еще, много-много детей, о которых ты так мечтал и которых я не хотела тебе дать. Ты мне писал, что лучший способ получить развод, если один из супругов признается в своей неверности и предоставит доказательства измены. Ты, как благородный человек, хотел сам взять несуществующую вину на себя, но я не хочу, чтобы ты страдал из-за меня. Я поначалу собиралась предоставить доказательства собственной неверности, написать несколько любовных писем какому-нибудь господину Н. Даже собиралась поговорить с кем-то из моих немногочисленных друзей, чтобы они дали письменные показания, где подтверждаются мои многочисленные измены. Я очень виновата перед тобой. Будь я на самом деле состоявшейся актрисой, у меня бы имелось утешение, что я пожертвовала семейной жизнью ради сцены. Увы, даже такого утешения у меня нет. Что мне остается? Мотаться на гастроли по провинциальным городишкам с труппой бездарных неудачников, выступать в сараях, не приспособленных для настоящей игры? У меня нет будущего. Зачем я стану висеть на твоих ногах, словно жернов? Поэтому, если более легкий путь предоставить любимому мужу свободу, сделать тебя вдовцом, через год после моей смерти ты с чистой совестью поведешь новую жену под венец, а с бракоразводным процессом дело может затянуться года на два, а то и дольше. Но я не хочу стать самоубийцей, потому что у меня и так избран путь греха, удел актрисы. Пусть это будет несчастный случай. А еще лучше, пусть это будет моя последняя роль, вместе с которой я и умру на сцене. Кому из артистов удалось настолько перевоплотиться, чтобы умереть со своим персонажем? Никому. А я сумею. Я помню, как пользоваться револьвером. Ты сам меня учил когда-то, когда мы с тобой были еще совсем глупыми и наивными. Думаю, что человек, кого я выберу орудием, не слишком-то пострадает. А если и пострадает, то что мне до того? Юноше полезно пострадать. Может, через страдания он наконец-таки поймет, что стезя артиста не для него. Я страдаю гораздо больше, чем все остальные. Но мои страдания ничто по сравнению с твоими. Милый мой Поличка, я тебя искренне и нежно люблю. За все время нашей разлуки я тебе не изменила ни душевно, ни телесно. Целую тебя 100 000 раз. Надеюсь и верю, что там, за гробом, только я и стану твоей единственной и любимой женой, потому что наше венчание состоялось раньше. Твоя Филичка. Отложил письмо, прикидывая, не то снять с него копию, а подлинник переслать бывшему мужу актрисы Ипполиту Свистунову, то ли наоборот, мужу копию, а в дело подшить подлинник. А еще, и это самое нелепое, так это то, что я думал не о том, что мне удалось получить признание покойной актрисы о фактическом самоубийстве, а о том, почему она называет бывшего мужа Поличкой, а себя Филичкой. Поличек, верно, от имени Ипполит, но почему Филичка? Иппос – это что-то связанное с конями. Есть ведь у нас иппотерапия, когда больные дети общаются с лошадьми. Филичка от Филиппа. Нет, не въезжаю. Завтра спрошу кого-нибудь, а сегодня нужно узнать кое-что другое. Федышинский, гад такой, меня кое в чем уел. Тоже нужна консультация, но на сей раз консультант рядом. Аня, а в юбках карманы бывают? В юбках? Переспросила Нюшка. Видимо, вначале думала, что я шучу, но поняв, что спрашиваю всерьез, хмыкнула, повернулась боком и похлопала себя по бедру, продемонстрировав прорезь по шву. Потом сунула туда руку и вытащила носовой платок. Вот, я платочек сюда кладу, а можно и гребешок, и прочее. Да, приплыли. В том смысле, что я приплыл. Как это я дожил до 30 лет, не узнав, что на женских юбках имеются карманы. Пальто и шубы, помню, карманы есть, но вот с юбками. Слабое оправдание, что мои подруги из того мира носили, в основном, джинсы. Да, у Ленки имелся красный спортивный костюм, он был с карманами, но на штанах карманы выделялись синим кантом. Привык считать, что если женщины таскают сумочки и спихивают в них всякую всячину, так и карманов у них нет. Да, у моей здешней Леночки карманы на фартуке, или в фартуке, как правильно, есть, но они накладные, поэтому заметны. Мешочек с золотом я упаковал в чистый лист бумаги, подумав, свернул посмертное письмо и тоже упаковал, кивнул Нюшке. Аня, стол протри хорошенько, и с мылом. Не знаю, слышала ли девчонка наш разговор, но это зависит от того, где она сидела во время нашей беседы с Федышинским. Если в маленькой гостиной, то слышала, а если уходила в свой кабинет, то нет. Нюшка подслушивать не станет, это точно. Сам же пошел мыть руки, а ведь помойное ведро почти полное. Ухватив, потащил его к выходу. Иван Александрович, куда вы? Я завтра сама все вынесу. Этот разговор у нас повторялся почти каждый вечер. Нюшка делала вид, что ей неловко, если помойное ведро выносит барин, но не слишком и сопротивлялась. Эта Наталья Никифоровна сразу мне сделала такое внушение, что я больше и не пытался хвататься за неположенные дела. Да, знаю, что девка не переломится, вынесет лохань с помоями, я ей за это деньги плачу. И я цельный титулярный советник, кавалер, дворянин. И что там еще? Да все я знаю, что мне это неприлично. Но идите-ка все к черту. Плевать я хотел на все приличия-неприличия. Тяжело девчонке таскать. Она и так с колодца воду таскает, дрова носит. Так и куда вы в домашних тапочках? Заверещала Нюшка. Точно, надо обуться в уличную обувь. Во дворе была темень, но тропку, ведущую к помойке, я углядел. Прошел, все вылили, и даже не облился. Вернувшись в дом, первое, что услышал: вы сапоги снимите, а не то натопчете. И это вместо спасибо, хмыкнул я. Так, Иван Александрович, я вам спасибо потом скажу, а вначале сапоги снимите. Я их с утра помою и вычищу. Распустил я прислугу. Ишь, лениво ей лишний раз грязные следы затереть. Но Нюшка мне что-то хотела сказать про свой визит к Бравлиным, то есть в дом Десятовой. Аня, ты начала что-то про Десятовых говорить и про Елену Николаевну, но мы отвлеклись. Ага, кивнула Нюшка. Только, Иван Александрович, я вам хотела еще кое-что показать. Вы спать очень хотите или потерпите немножко, а на часах-то уже 2 часа ночи. То-то я думаю, чего мне так спать хочется, но заинтриговала меня маленькая козлушка. Если недолго, то потерплю. Я сейчас, я мигом, затараторила Нюшка и убежала к себе. Ждать пришлось чуточку дольше, чем я планировал. Нюшка вышла из своей половины и важно прошлась передо мной. Да не прошлась, а продефилировала. Батюшки, да Нюшка ли это? Она меня в свое время удивила, когда Наталья сделала из девчонки маленькую шоколадницу. Теперь же она походила на барышню из приличной семьи. Я бы даже сказал, из дворянской. Серая юбка, белая блузка, да еще и ленточка на шее. Ань, это тебе не Елена подарила? И она, а еще Ксения Глебовна, подтвердила Нюшка. Но это еще не все. Мне еще платья господские подарили, пальто и шапочку. Их Елена Николаевна носила, но выросла. А мне, в самый раз, и все еще почти новые. Так, радость моя, недоуменно вытаращился я на кухарку, а с чего Бравлины тебя одарить решили? Так я же к ним советоваться ходила. Дескать, Иван Александрович считает, что мне с ним в университет ехать нельзя, неприлично. Вот и посоветуйте, можно ли мне с ним ехать? Скажете, что нет, тогда я больше и проситься не стану. Стараясь оставаться спокойным, спросил, и что они? А они заспорили, мол, прилично или нет. Елена Николаевна говорила, прилично, Аксения Глебовна, что нет, что молодому человеку положен камергер, Ань, да, камердинер, я помню, кивнула Нюшка, а тут госпожа десятого пришла и говорит, что лучше, если с молодым человеком служанка будет, тем более, что вместе им ехать только до Санкт-Петербурга, а там с Иваном Александровичем матушка будет, а Ольга Николаевна меня к себе горничной возьмет на это время, а слугу пусть вам родители подберут, дескать, если Иван Александрович планирует девчонку, меня, то есть, ежели вы не поняли, экономкой сделать, ей будет полезно поучиться у более опытных слуг, так, а откуда Бравлиным десятовым известны наши планы, а, так ведь мои родители состоят в переписке с родителями Елены, что тут гадать-то, и, не исключено, что я сам говорил, а одежда, так не в деревенском же мне в столицу ехать, и не в тех тряпках, которые от Натальи Никифоровны остались, вот и решили меня одеть, Елена Николаевна уже выросла, а одежда добротная, почти новая, да, я-то, признаться думал, что все как-нибудь рассосется, Нюшка не захочет уезжать, а скоро огород копать, так нет же, поперлась без согласования со мной к Бравлиным, а ругать Нюшку смысла нет, но, если уж совсем откровенно, то привык я к Нюшке, а то, что моя невеста и ее родственники одобрили ее поездку вместе со мной, оно даже и лучше, сам бы я не рискнул заводить разговор ни с Леночкой, ни с ее матушкой, а еще старые барыни вашу невесту услали, а между собой говорят, мол, если барин загуляет, то камердинер, как мужчина, его покроет, в смысле, загуляет, ну, как, разве непонятно, хмыкнула Нюшка, если вы по девкам непотребным пойдете, так камергер, камердинер, то есть ни за что барышне не расскажет, куда хозяин ходил, тут они между собой заспорили, Ксения Глебовна говорит, что если Иван Александрович по девкам пойдет, пусть Нюшка нам все расскажет, а Анна Николаевна считает, что рассказывать ничего не надо, дескать, мужчине до свадьбы не возбраняется погулять, оно даже полезно, Анька, уволю, нахрен, без выходного пособия, Иван Александрович, да разве я вас выдам, заговорщически подмигнула мне Нюшка, гуляйте себе, не я же за вас замуж собираюсь пойти, а Елена Николаевна, главное, чтобы вы дурную болезнь не подцепили, лечи вас потом, как думаете, не стоит мне к доктору сходить, посоветоваться, убью, нахрен, где мой револьвер, эпилог, как-то незаметно подошел апрель, скоро ехать в Москву, в университет, почтовые кареты и поезда, пусть и ходят по расписанию, но накладок много, есть еще и природные факторы, казалось бы, чего проще, куда спешить, сел вечером в вагон, лег спать, а проснулся уже в Москве, а тут, шиш, не доберешься, нет у нас железной дороги и регулярное сообщение появится только в 1907 году, покамест, лучший вариант, доехать на почтовых до Вологды, 2 дня пути, но можно и за один уложиться, а там, по железной дороге, до Москвы, но тоже проблема, моста через Волгу нет и все пассажиры, добравшись до Ярославля, выходят из вагонов, переправляются через реку, потом пересаживаются на другой поезд, следующий до Москвы. Ничего, вроде и страшного. Летом лодочники перевозят, зимой по льду отправляйся, хоть сам иди, хоть извозчика нанимай. Но есть такая штука, как ледоход. В прошлом году лед на Волге уже в марте тронулся, а в этом зима что-то затянулось. Возможно, я и успею перебраться, а если нет, прибыл, а лед взял, да и тронулся. И сколько я просижу на берегу? День-два, а если дольше? Нет уж, лучше не рисковать. К тому же, ехать в Москву через Санкт-Петербург по времени получится столько же. На почтовых до столицы те же 2 дня, а поезд Санкт-Петербург-Москва идет часов 12. В столице пробуду неделю, а потом, вместе с матушкой, отправлюсь в Москву. Отъезд – это всегда муторно. А уж отъезд на долгий срок – особо муторно. Расставание с Леночкой – отдельная тема, душещипательная, о ней даже и говорить не стану. Замечу только, что при наших встречал мой сюртук становился мокрым, а ленточка ордена святого Владимира почернела от слез. Вру, не было ни мундира, промокшего от девичьих слез, ни прочего. Леночка, разумеется, переживала из-за моего отъезда, но держала себя в руках. Как-никак, сказывалось воспитание, когда дворянских деток, будь ты мальчик или девочка, учат не давать волю чувствам. К тому же, здесь эпоха, когда отъезд мужчины на длительный срок является нормой, и мой батюшка уезжал в длительные командировки, да и статский советник Бравлин в 1879 году отсутствовал почти полгода из-за служебных надобностей. Родственники невесты подробностей не говорили, но намекнули, что это было связано с участием в комиссии, рассматривающей чьи-то злоупотребления. Любопытно, конечно, что за злоупотребления, чьи, и какого уровня комиссия. Авось, как-нибудь да узнаю. А пока нужно подчищать хвосты. Во-первых, служебные. Открытое мною дело по обвинению в убийстве господина Василевского мною уже и закрыто. Да-да, это Лентовский только шутил, мол, исправляющий некоторые обязанности помощника прокурора следователь станет только жалобы принимать, а на самом-то деле я теперь получил право направлять в суд свои собственные дела. Красота. Соответственно, сам же имею право закрыть дело, что не имеет права сделать обычный следователь. Так я и закрыл. Эх, что же я написал? А написал, что в данном случае имеет место так называемый казус, то есть случай, когда господин Василевский не предвидел, да и не мог предвидеть результат собственного деяния, ввиду того, что покойная умышленно подготовила орудие убийства, копию посмертной записки и допрос приказчика о том, что он опознал в актрисе покупательницу патронов, я вложил в дело, хотя это чистейшая формальность. Никто эту папку листать не станет, она укроется под кучей иных и прочих дел. Возможно, лет через 100 какой-нибудь историк его и отыщет, покажет знакомому писателю или сам сядет за письменный стол. Роман не получится, но повесть, вполне, и все довольны. И наши члены суда во главе с Лентовским, которым не нужно заседать на абсолютно ненужном процессе, и артисты, которых отпустили таки домой. Василевскому, исполнителю роли Карандышева, пришлось показать предсмертное письмо его напарнице по сцене, чтобы молодой человек не считал себя виноватым, сумеет пережить, слава богу. И как у него сложится артистическая карьера, отношения с коллегами, никому не известно. Мужу покойной, Ипполиту Савельевичу Свистунову, вызванному телеграммой, я отдал украшения, принадлежавшие Марии Эккерт, и ее прощальное письмо. Когда Свистунов прочитал письмо, его глаза увлажнились, а потом он спросил: «Господин следователь, а вы не могли бы его сжечь? Письмо предназначено вам», — улыбнулся я, пододвигая Свистунову подсвечник с горящей свечой. «Не знаю, зачем Иммануилу Савельевичу понадобилось сжечь письмо именно в моем кабинете, зато бывший муж сможет похоронить несчастную актрису на Ярославском кладбище, рядом с могилами отца и матери, а я церковным властям не обязан докладывать о случившемся. С этим делом покончено, теперь еще одно, то, что нужно было прописать во-вторых. А во-вторых, мне следует написать и подписать у Лентовского прошение на отпуск по личным делам, вернее, 4 прошения. На личные дела можно взять отпуск не дольше месяца, а дальше требуется продлевать. Новую бумагу можно и по почте прислать, но его превосходительство, изрядно поднаторевший в бюрократических делах, предложил не полагаться на почтовую службу, запросто потеряют, забудут доставить, а сразу написать несколько штук. Пусть бумаги лежат у него, хлеба не просит, зато, в случае какой надобности, типа проверки из судебной палаты, все на месте. А кто станет исполнять мои обязанности? Кажется, это волновало только меня. Или Лентовский считает, что с моим отъездом в уезде прекратятся преступления, впрочем, может и прекратятся. А если что, дернут сюда кого-то из моих коллег. Литтенбранд давно отдыхает, пора и честь знать. Медовый месяц прошел, пора и за службу. Да, а с барахлом как мне быть? В мае-июне Наталья собирается продавать свой дом. Значит, в мое отсутствие здесь появятся новые хозяева. Возможно, они и не выбросят мои вещи, но лучше все упаковать и отправить на хранение в дом Десятовых. И откуда у меня столько барахла? 4 сундука, 3 чемодана. А еще Нюшка упихала в 2 корзины мою собственную посуду, самоварчик и спиртовку с кастрюлей и кофеваркой. В дорогу возьму чемодан с одеждой и саквояж с самым необходимым. Много вещей в столицу не потащу, родители пропасть не дадут, но голым-то тоже не поедешь. Еще забота, кто станет получать денежные переводы из редакции. Оставил почтмейстеру доверенность, чтобы все деньги, а также почта, поступающие на мое имя, переправлялись Обрютину. Назвался надворный советник моим другом, пусть теперь отдувается. Друзья для того и нужны, чтобы их использовать в своих целях. Я волнуюсь, дергаюсь, окружающие тоже волнуются, переживают. И только Нюшка остается спокойной, словно атомный ледокол во льдах Арктики. Она, видите ли, готовит в Санкт-Петербург гостинцы. Я имел неосторожность сказать, что матушка выслала деньги на четырехместную почтовую карету, поэтому поедем мы в столицу не в плацкарте, а в СВ, в том смысле, что как баре, лучше бы не говорил. В карете на 12 пассажиров только пару чемоданов бы удалось пристроить, в четырехместной, благодать. А теперь, очень боюсь, что из-за Нюшкиных сборов и нам с ней места не останется. Привезти в столицу копченую стерлить, куда ни шло. Когда-то монахи Воскресенского монастыря эту рыбку Ивану Грозному отправляли, а государь жаловал стерлядью иноземных послов. Стало быть, такой подарок не зазорно товарищу министра вручить. Но все остальное, Анька, на кой нам с собой картошка, а свекла с морковкой, все продается. Так мы же со своей картошкой приедем, чем плохо. Вы уже взрослый человек, должны сами заботиться о своем пропитании. Так куплю я. Чужое – это не то. А у Натальи Никифоровны картошка вкуснее, чем у нас. Я и всего-то пару мешков взяла, остальное соседкам вашим раздала. Так ты своим отвези. Своим я давно отвезла, еще когда Наталья Никифоровна здесь жила. Прикинула, им на троих до нового урожая хватит. А тут оставить, все пропадет, сгниет, а вы родителей побалуете. На кой леший Наталья сажала столько картошки, видимо, из-за квартирантов. Приеду к родителям, словно деревенский родственник, грустно заметил я, поняв, что Нюшку не переспоришь. Вон, старательно запаковывает в бумагу и укладывает в корзину с соломой здоровенный шматок сала. Ладно, пусть. Сало я люблю. Хорошие гости всегда со своими харчами в гости едут, назидательно заявила кухарка. Нахмурив брови, спросила, а ваш батюшка что больше любит, соленые огурцы или квашеную капусту? Анька, куда нам еще квашеная капуста? Завопил я, она же нам всю карету провоняет. Огурцы еще ладно, а вот капусту не надо. Пешком пойдешь, вместе с капустой. Нюшка вздохнула. Ладно, капусту не будем брать, а судачков мороженых сколько возьмем? Дядя Сеня мне дюжину обещал. Я ему как-то с приказчиком помогла одно дельце обстряпать. Переживает, что я могу обидеться. Не стоит пожилого человека расстраивать. Не довезем судачков, обреченно сказал я. Апрель на дворе, растает. Не растает. Я их в ящик сложу, льдом переложу. Ладно, возьмем штучек 6. Печально взирая, как в сенях увеличивается количество мешков и корзин, я сказал, ну вот, на первое у нас судак, на второе картошка с салом, а где компот, компот, а, узвар, а ведь и впрямь, призадумалась Нюшка на миг, но тут же просияла, возьму я с собой яблок сушеных, рябинки, а еще, прихвачу сушеную черемуху, мало ли, пузико в дороге у вас разболится, поносик проберет, у-у. Нет, Нюшка со мной до Санкт-Петербурга не доедет. Оставлю ее на каком-нибудь постоялом дворе. А еще лучше, на почтовой станции. Хотя нет, жалко. Не Нюшка, а станционного смотрителя.